Даже теперь я бы не стал утверждать, что схема дурна. В конце концов, она позволяет вчетвером справляться с невероятным объемом работы. Но вы, несомненно, согласитесь, что оптимальное распределение обязанностей должно учитывать возможность ошибок в случае болезни одного из слуг или иного нарушения нормального хода жизни и свести число этих ошибок до минимума. В данном конкретном случае передо мной, конечно, стояла несколько необычная задача, но я, тем не менее, не забыл определить указанный минимум там, где это было возможно. Меня особенно беспокоило, что миссис Клеменс или горничные еще и не захотят браться за исполнение обязанностей, не положенных им по должности, укрепившись в этом своем нежелании мыслями о том, что их рабочая нагрузка существенно возрастает. Поэтому, мучительно размышляя над схемой, я упорно стремился добиться, чтобы миссис Клеменс с горничными не только преодолели нежелание выступать в более эклектичных ролях, но и сочли для себя новое распределение обязанностей приятным и необременительным. Боюсь, однако, что в стремлении добиться поддержки у миссис Клеменс и горничных я, видимо, не оценил столь же трезво свои собственные возможности, хотя опыт и привычная предусмотрительность в подобных делах не позволили мне брать на себя сверх того, что я был в состоянии выполнить. Я, вероятно, проявил небрежность и не предусмотрел для себя запаса свободного времени. Неудивительно поэтому, что на протяжении 7 с лишним месяцев эта оплошность заявляет о себе мелкими, однако красноречивыми просчетами. Одним словом, я пришел к выводу, что все объясняется очень просто. Я взвалил на себя слишком много. Вы, пожалуй, удивитесь, как я мог не заметить столь очевидной оплошности при распределении обязанностей. Согласитесь, однако, что подобные вещи не редкость, если долго и упорно думаешь об одном и том же. Истина открывается лишь тогда, когда на нее совершенно случайно наталкивают посторонние обстоятельства. Так было и в этот раз. Письмо от мисс Кентон, в котором при всех длинных и довольно невразумительных рассуждениях звучали явная тоска по Дарлингтон-Холлу, и в чем я абсолютно уверен, вполне определенное желание сюда вернуться, побудило меня взглянуть на распределение обязанностей свежим взглядом. И только тут до меня дошло, что нам, безусловно, нужен еще один человек, призванный сыграть поистине решающую роль, что к отсутствию этой штатной единицы и восходят все мои недавние трудности. Чем больше я над этим размышлял, тем очевиднее мне становилось, что мисс Кентон с ее привязанностью к этому дому и образцовым знанием дела, по нынешним временам такое почти невозможно найти, именно тот человек, который мне нужен, и без нее схема укомплектования Дарлингтон-Холла обслуживающим персоналом не сможет удовлетворять всем требованиям. Проанализировав таким образом сложившуюся ситуацию, я снова вернулся к любезному предложению, которое мне за несколько дней до того сделал мистер Фарадей. Мне пришло в голову, что эту автомобильную поездку можно прекрасно использовать в интересах дела, а именно я мог бы по дороге к западному побережью заодно навестить мисс Кентон и лично выяснить, с чем связано ее желание возобновить службу здесь, в Дарлингтон-Холле. Следует пояснить, что я не раз перечитал последнее письмо мисс Кентон и не допускаю, чтобы намеки на это с ее стороны были просто плодом моего воображения. При всем том, я несколько дней не мог решиться снова заговорить об этом с мистером Фарадеем. Во всяком случае, я чувствовал, тут есть много такого, что следует прояснить для себя самого, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги. Например, проблема расходов. Даже с учетом щедрого предложения хозяина оплатить бензин, такая поездка все равно грозит обернуться немалыми и непредвиденными тратами, если учесть ночевки в гостиницах, завтраки, ленчи и ужины, не говоря уж о том, что в дороге я просто могу захотеть перекусить. Опять же вопрос о костюме. Какой именно подойдет для подобного путешествия и имеет ли смысл вкладывать деньги в приобретение новой пары? У меня достаточно прекрасных костюмов, каковые за многие годы достались мне от щедрот самого лорда Дарлингтона и различных гостей, на которых уровень здешнего обслуживания произвел самое благоприятное впечатление. Многие из этих костюмов, возможно, слишком парадны для автомобильной поездки или же старомодны по нынешним временам. Впрочем, есть одна пиджачная пара, которую в 1931 или 1932 году мне подарил сэр Эдвард Блэр. Тогда костюм смотрелся как с иголочки и сидел на мне почти по фигуре. В нем, пожалуй, вполне уместно появиться вечером в гостиной или столовой любого пансиона, где я мог бы остановиться. Чего у меня, однако, нет, так это подходящего дорожного костюма, то есть такого, в каком было бы не стыдно сидеть за рулем. Вот разве надеть подаренный в войну молодым лордом Чалмерсом? Этот костюм мне хоть и явно мал, но зато сшит безупречно. В конце концов, я подсчитал, что мои сбережения позволяют покрыть все возможные дорожные расходы и придачу купить новый костюм. Надеюсь, из-за этой покупки вы не сочтете меня человеком тщеславным. Просто если обстоятельства заставят меня отрекомендоваться путешественникам из Дарлингтон-Холла, тут уж необходим костюм сообразно занимаемому положению.